какой-то нахохлившийся, помятый, веки припухшие, меж бледных щек вислый банан носа. Глаза скрыты стеклами пенсне. Бородка совсем жидкая, даже не бородка, а воинственно и нелепо торчащий клок волос. Шевелюра же по-прежнему густая, сидеющая. Сняв хромовую куртку и кожаную фуражку, он потирал руки и слегка покусывал губы, нервничая.